Глава 10. Айка. Восторженный щебет Стефании оборвался, едва автомобиль повернул на Камчатку. Девчонки, как по команде, развернулись к заднему стеклу, провожая недоуменными взглядами шумный яркий проспект с его современными стеклянными высотками. Ну да, мы с бабаней жили не в самом презентабельном районе города, но я не собираюсь за это извиняться. К моему облегчению, спустя пару минут, Стежка обрела голос. «Ой, как красиво! Шурик, смотри, какой чудесный парк!» «Да ты ж моя умница!» Я с умилением взглянула на сестренку. Глаза светятся, на лице улыбка. «Ну а что? Парк у нас и правда замечательный. И всего в 10 минутах от дома. А на таком же расстоянии в противоположную сторону лес и река. Только туда лучше не ходить в одиночестве. Я, например, каждое утро бываю там вместе с Ричардом. Я туда бегом, а он короткими перелетами. «Вот мы и дома», — преувеличенно радостно заявила мама, когда додж притормозил у подъезда, а я взмолилась про себя, чтобы мой вечно пьяный и страшный сосед Пузиков не намылился на послеобеденный променад. «Ну что, по чайку?» — попытался ненавязчиво навязаться Вадик. Сперва он подал руку маме, помогая ей выбраться из салона, а когда ломанулся Каликс, та уже выпорхнула самостоятельно. «Вадюш, дома чайку попьешь. Я ласково похлопала ладонью по его напряженным грудным мышцам и тихо шепнула. «Сдуйся уже, Геракл, а то уши покраснели и глаза сейчас выскочат». «Неблагодарная», — оскорбленно рыкнул мой друг, не сводя осоловевших глаз с Алекс. «Кажется, так и сожрал бы. И если у меня недавно мелькнула мысль, что Алекс не мешало бы скинуть еще 5-6 кило, то, судя по плотоядному взгляду этого кобеля, я ничего не смыслю в женских формах». «Предусмотрительная». Я тоже стрельнула глазами в сторону сестры. «Ревнуешь?» «А то». Я щелкнула выключателем, и в тесном узком коридорчике воцарилось молчание. И я отлично понимаю девчонок, потому что еще не забыла свою первую реакцию, когда 2,5 года назад впервые появилась у бабани. Хотелось сбежать без оглядки. Все равно куда, лишь бы подальше от этой тесной маленькой клетки. Уже позднее, окунувшись в риэлторскую деятельность, я поняла, что наша двушка — это далеко не худший вариант. Да и нам с бабаней хватало за глаза. Но теперь нас здесь вдвое больше, а девчонки привыкли к простору. В Киеве у нас был довольно большой дом. Не буржуйский дворец, конечно, но у каждого была своя комната. Даже у меня. И кухня была огромная, и участок большой. А здесь кухонька 5 квадратов и крошечный балкончик, да и тот уже занят Ричардом. «Айка! Шаболда!» Донесся из глубины квартиры дурной голос и мгновенно снял напряжение. «Ой, это Ричард?» — восторженно пискнула Стежка. «Какая прелесть!» «Петух помойный!» — проворчала мама. «Любопытно!» Алекс первая устремилась на голос. «Осторожно, Аль, не входи без меня!» Предостерегаю отважную сестру и спешу ее опередить. Знакомство прошло нормально. Ричард не по-джентльменски поприветствовал девчонок матом, но, к счастью, они не обиделись, а даже, напротив, развеселились. Но предусмотрительно продолжили держаться от Ричи на почтительном расстоянии. «А вороны, между прочим, самые умные птицы!» Просветила нас всезнайка Стев. «Они умеют считать, мыслить и очень любят проказничать. Даже могут тихо подкрасться к собаке и схватить ее к клювам за хвост». «Зря ты это при нем сказала», — усмехнулась Алекс. «А он что, все понимает?» — удивилась наша малышка. «Слово «собака» точно знает», — пояснила я, и в подтверждении моих слов Ричи громко гавкнул и тут же словил на лету муху. «А мухи жужжат нотой фа!» — сквозь смех выдавила Стежка. «Все, это отпелось!» Заливистый хохот девчонок, как лечебный бальзам от моих переживаний и сомнений. Они привыкнут, им обязательно понравится здесь. А ведь они еще свою принцессочную комнату не видели. «Айка!» Резкий и недовольный голос мамы ворвался, как расстроенный тромбон, в партию скрипки, мгновенно обрывая веселье. «Ох ты, гадость такая!» Совсем как в детстве. Страх. Такое отвратительное и давно забытое чувство. Он выполз из каких-то дремучих глубин и заурчал, заворочался в желудке. Куснул за сердце, нарушил дыхание. Стоп. Я сделала глубокий вдох и улыбнулась девчонкам. Что-то стряслось. Кажется, где-то опять прожужжала нота фа. Алекс подмигнула и пошла на звук. Яростно раздувая ноздри, мама застыла посреди обновленной, красивой и современной комнаты. «Это что?» Она раскидывает руки по сторонам. «Где мамины вещи? Где мебель? Откуда все это?» «Но так ведь лучше. У меня получается тихо и сипло. Я злюсь на себя за волнение, но почему-то не могу взглянуть на девчонок. Я боюсь их разочарования». Закусив губу, смотрю на разъяренную маму и пытаюсь понять, что именно ее так разозлило. «Денег, значит, нету, да? А на весь этот колхоз ты нашла деньги? Что это?» Она дергает штору и тут же рявкает на Алекс, пытающуюся вмешаться. «Не лезь, Шура, и не смей совать нос не в свое дело. Эти шторы для сельского клуба, и люстра оттуда же, а диван? Боже, это же не бордель!» «Диван, видимо, для тебя приготовили», — успела вставить Алекс. «Что ты сказала, дрянь?» — взвизгнула мама. «Вот такая твоя благодарность, да? Идиотка! У тебя же с собой, кроме сменных трусов, ничего нет и не будет, потому что эта тварь малолетняя потратила наши деньги вот на это убожество!» Она подлетела к стене и рванула слегка отставшие от стены край обоев. «Это вот что?» «Фигня это». Я смотрю на повисший оторванный кусок таких дорогущих обоев и вдруг понимаю, что они и правда совсем сюда не подходят. И почему я раньше этого не увидела? «А шкаф нормальный?» Спрашиваю маму, а со спины меня обнимают тонкие руки. От этого становится плохо и неуютно, но я терплю. «Мам, ты ничего не сказала про шкаф?» «А по-моему, очень красиво», — опережает маму Стефания. «Мне здесь нравится». «Где деньги?» — вопит мама, а на ее лице вспыхивают красные пятна. «Шикарный шкаф!» — обогнув маму, Алекс распахивает дверцы. «А вместительный? Здесь даже ночевать можно. И эта комната однозначно круче, чем у меня дома. А если вдруг кому-то не нравится, то этот кто-то может спать на балконе. Там есть просторный и стильный вольер. Возможно, и наше богатое наследство там же припрятано». Очень осторожно я повернула ключ в замке и быстро спустилась по лестнице. Какая тишина! Влажный ночной воздух заставил поежиться. От холода и удовольствия. Обожаю это время. Все полуночники уже спят, а ранние пташки еще не проснулись. И во всем мире лишь я и... Ричи громко каркнул и спикировал с четвертого этажа на спинку лавочки. Только я и Ричард. «Тихо!» — прикладываю палец к губам и приказываю. «Погнали!» Сегодня мне так и не удалось уснуть, но тело совершенно не ощущает усталости, и голова работает ясно. «Какая же я глупая!» Ведь раньше Алекс часто упрекала меня в отсутствии вкуса, да и Вадик иногда делал замечания. Так почему я вдруг решила, что девчонкам может понравиться мой нелепый выбор интерьера? «Послушай меня, Айя, все отлично, правда. Ты мне веришь?» Алекс осторожно держала мою ладонь и заглядывала в глаза. «Нам со Стежкой плевать, подходят эти шторы к мебели или нет. Они классные. И ты все это сделала для нас, от души. Ты ведь хотела, чтобы нам было хорошо, правда? И нам очень хорошо, Айка. А лучше всего то, что мы теперь вместе». И я согласно кивала и верила. И снова терпела, пока Стев тоненько, подвывая, ластилась ко мне. А потом я отдала маме бабушкину сберкнижку, на которой было совсем немного денег, примерно полторы ее пенсии. Но даже увидев, что средства не снимались, мама не поверила, что я тратила собственные заработанные деньги. И в чем-то она права. С моим небогатым опытом и клиентской базой массажем много не заработаешь. Весь прошлый год в институте ФИС я оканчивала курсы за курсами, осваивая разные виды массажа. Деньги за приобретенные навыки платила, как все, но была единственной, кому не выдали сертификаты. Возрастом не вышло. Теперь у меня куча отвратительных клиентов, желающих получить профессиональный массаж за бесценок. И лишь несколько человек, ради которых стоит не бросать этот нелегкий труд. Спасибо за помощь Вадькиному отцу. Он уже столько раз мне помогал. И клиентов подкидывал, да и вообще частенько подстраховывал в разных жизненных ситуациях. Он серьезный бизнесмен, немножко бандит и просто отличный мужик. Хотя когда-то и собирался мне ноги выдернуть, но потом передумал, как только убедился, что как женщина я Вадика совершенно не интересую. Но с Вадькой-то все понятно. У него как у Есенина. Мне бы лучше вон ту сисястую, она глупей. А Кириллу Андреевичу что вдруг не понравилось? Всегда был такой добрый и внимательный. И здрасте, приехали. Я не стану тебя тренировать. Очень нужны мне твои тренировки, придурок. Ты сделай важное дело и вали нахрен смело. Вот так ему и скажу. Сегодня же. И чёрта лысого он у меня сорвется. От неприличной картинки, подкинутой моим воображением, меня начинает знобить. Или это из-за близости холодной реки? Подул встречный ветер, и на мое разгоряченное от бега лицо пахнуло свежестью осеннего леса. Не останавливаясь, я спускаюсь к самой воде и замираю на целую минуту. Восторг. И к черту все нехорошие мысли. Ричард опасливо держится от меня подальше. Он знает, что сейчас будет, и недовольно каркает. Я глубоко вдыхаю и извлекаю из-под курточки нунчаки.